Глава 23. Таир. Начинается заварушка. Все предвиденный ответ запланирован. Очередные хлопки и слышны выкрики приказа Халита. Наша маленькая армия укладывает парней Сайлоса. Вижу, как перекашивается его рожа, когда зал заполняет не его люди, а мои, вооруженные до зубов. Все его немногочисленные боевики уже отправлены на тот свет. Сайлос выхватывает из нагрудной кобуры пистолет. Каракал в золотой отливке целится мне в голову, конченый ублюдок. «Прикажи всем сложить оружие», — рычит он на меня. «Сейчас же, иначе я прикончу тебя, Таир, клянусь, прикончу». Рука у него дрожит, братец со страха уже почти в штаны наложил. Бросаю взгляд на Нану. Она ошеломлена происходящим и находится в шоковом состоянии. Плохо, но поправимо, главное, быстрее ее отсюда вытащить. «Потерпи, малышка, почти все кончилось», — проговариваю про себя. Пока Сайлос целится в меня, все мои люди целятся в него, он смотрит только на меня, глядит мне в глаза и не обращает внимания на остальных. Тем временем, очень плавно, задержав дыхание, с ужасом в глазах к нему приближается Ахсана. Она осторожно, бесшумно поднимает подол платья и вынимает из пристегнутых к ее бедру ножен острый кортик. Я вижу ее движение, намерение, даю ей возможность поквитаться с супругом, который вместо любви и ласки подарил ей боль и страдания. Хотя это был исключительно ее выбор. Она сделала ставку на Сайлоса, третьего сына шейха, рожденного в браке от первой жены. Но Ахсана просчиталась. Сайлос — подонок, как их поискать? Я смотрю на Сайлоса, на его чуть подрагивающую руку и произношу совершенно спокойным и ровным тоном. «Нет, Сайлос, я не отдам приказ. Меня не устраивает вариант, где дохнешь ты или я. Мое предложение. Ты сейчас же опустишь оружие и сдашься. Мои люди повяжут тебя и запрут в надежном месте, где будешь ждать отъезда. И потом мы все вместе, всей дружной семьей отправимся в Кахар, где сдам тебя с рук на руки нашему горячо любимому отцу». У него отвисает челюсть. Потом он сплевывает и крепче сжимает рукоять пистолета. «Ты, блядь, загнул, Таир», — усмехается он. «Да, сука, ты меня переиграл, не стану спорить. Я пиздец, как это бесит. Не знаю, как ты узнал о моем плане. Кто-то донес, кто-то предал меня. Кто-то из моего первого круга», — произносит он, и глаза Сайлоса загораются нехорошим маньячным блеском. Его рука больше не дрожит, его губы растягиваются в улыбке психопата. Он готов обернуться, и тогда Ахсана не успеет, и он убьет ее. Сайлос уже догадался, кто предал его. Я решаю удержать его на себе. «Просто ты слишком предсказуем, братец», — произношу с ударением на последнее слово и вкладываю в него все презрение. Он с прищуром смотрит на меня. «С чего мне делать, по-твоему, братец?» — копирует он мою манеру речи. «Из какого хера ты решил пощадить и не убивать меня? Твоя новая шлюшка так повлияла на твои мозги?» «Твой род недостоин говорить об этой девушке, тем более называть ее шлюхой», — говорю с шипением, сжимая руки в кулаки. Хочется размажить его рожу. Сайлос запрокидывает голову и начинает истерично смеяться. Рука с пистолетом трясется в такт его безумному смеху. Сайлос все еще на прицеле у десятков парней, которых собрал Халит. Эти воины голову за меня сложат. Одно неверное движение — и Сайлос труп. Он это понимает и потому медлит. Надеется, что прибудет подмога, местная полиция, или думает, что вмешается британская МИ-6. Даже если сюда нагрянет вся королевская армия, все спецслужбы здесь уже будет чисто. Все просчитано до секунд. «Ты действительно веришь, что я сдамся?» — произносит Сайлос, когда прекратил свой истеричный смех. «Ты думаешь, что после такого позора отец пощадит меня? Ты реально думаешь, что я позволю подобному дерьму случиться?» Последние слова он уже выкрикивает, из его рта летит слюна. Белки глаз краснеют, рожа багровеет, Сайлос в ярости. «Мне плевать, что ты думаешь», — усмехаюсь ему в лицо. «Все равно будет так, как я задумал». «Тогда ты труп, Таир. Вали нахрен с этой земли!» — выплевывает он, взводит курок и... Ахсана налетает на него со спины и бьет кортиком в плечо. Рука, что держит пистолет, сильно вздрагивает и уходит в сторону. Звучит выстрел, и пуля пролетает мимо меня, царапав скулу. «Надо же, только что побывал в миллиметре от смерти». «Сука!» — рявкает Сайлос и бьет свою жену. Ахсана падает навзничь и кричит: «Ненавижу тебя, не на бах!» Сайлос убил ее. Точный выстрел в голову. Я даю тайный знак Халиту, и раздается еще один выстрел. Моему братцу стреляют в ногу по колену. Другой выстрел выбивает из его руки пистолет. Подхожу и пинаю оружие, оно отлетает от братца далеко в сторону. «Но ты, мразь!» — произношу я со всем чувством. Опускаюсь на колено перед телом Ахсаны и закрываю ей глаза. Какой бы она ни была, но смерть не заслужила. Халид с парнями уже упаковываются Элоса. Ему окажут помощь и поместят в надежное место, откуда эта гнида не выберется. Отец получит отличный подарочек. Я не убил брата, но все то, что он успел натворить, какая у него теперь репутация, уже практически убило его. У Сайлоса много врагов, и они захотят его крови. Отец это поймет и сам примет верное решение. Скорее всего, Сайлоса ждет заточение в стенах родного дома. Причем не в тех роскошных стенах, каким он привык. Он будет находиться там, где обычно держат узников. Отец надежно спрячет глупого, отбившегося от рук и семьи сына. Подхожу к Нане, она без сознания. Осторожно поднимаю ее на руки и уношу прочь из этого места. Халид кивает мне на черный ход, который предусмотрели на этот случай. Нана. Я стремительно пробуждаюсь, но глаза не открываю, не могу почему-то. Делаю резкий, глубокий, судорожный вздох. Мои пальцы скручиваются и цепляются за что-то или кого-то. Меня теперь не оторвать. Сознание тут же напоминает о произошедшем. В одно мгновение кожа словно инеем покрывается от пережитого ужаса, вынуждая меня внутренне сжаться, задрожать и застонать перепуганным щенком. Я чувствую себя уязвимо. Дикий страх лишает дыхания. Размыкаю губы, приоткрываю рот в беззвучном крике. «Шш, ты в безопасности, Нана. Все закончилось». Слышу над ухом знакомый голос и открываю глаза. Тайр несет меня на руках, прижимает к себе. Появляется очень хрупкое чувство безопасности. Смотрю внимательно на Таира. Лицо мужчины сосредоточенное, скулы заострились, губы превратились в одну сплошную жесткую нитку. Взгляд из-под лобья. Жестокий и холодный, как дуло пистолета. Мой мир перед глазами расплывается, когда вспоминаю, что произошло и как это страшно. Боже, вы даже не представляете, насколько это ужасно оказаться в подобной ситуации. Не могу передать словами. Знаю, что мне придется пережить много ночей, наполненных жуткими сновидениями, но я справлюсь. Оборачиваясь назад, понимаю, что справлюсь и с этим кошмаром. Потом я вся леденею от ужаса, когда представляю, если бы Таир проиграл, если бы Сайлос его убил. В мое сердце будто бензина плеснули и подожгли. Он вспыхивает безудержным яростным огнем. Дышать становится невыносимо трудно. Я снова ощущаю вкус и запах дыма, гари. И все, чего я сейчас хочу, дотронуться до кожи Таира. Удостовериться, что не сплю, что это он. Таир, выдыхаю сдавленно и сипло. Горло болит, напоминает наждачку. Вроде не кричала, я еле кричала. Может, от души надышалась того едкого дыма. Поднимаю слабую руку, касаюсь его подбородка. Мужчина останавливается на секунду и касается моего лба горячими губами. «Все закончилось, Нана, все хорошо», — повторяет он. «Где он?» — спрашиваю затаенным страхом. «Сайлос мертв?» «Жив, но, поверь, теперь он сильно позавидует мертвым», — с тихой, но жестокой злостью произносит Таир. Я прикрываю глаза и длинно вздыхаю. «Да, не о таком девочки мечтают в детстве. Не о таких принцах. И будущее нам кажется светлым и счастливым. Никто не готовит нас к тому, что могут случаться в жизни настоящие кошмары. Никто не рассказывает, как действовать, думать и жить дальше после подобных ситуаций. Мне, наверное, все же повезло, что Таир, хоть и с придурью, вроде не совсем псих, как его брат Сайлос. Принц усаживает меня в машину, садится рядом и подгребает меня к себе. Укрывает собой, словно пытается скрыть от глаз всего мира. Гладит, обнимает, зарывается носом в мои волосы. Не надо говорить, что моей прическе давно пришел конец. Я молчу, все еще дрожу, страх не отпускает. Он вцепился в горло, в грудь, ледяной стальной пастью, я не знаю, как теперь быть. Как избавиться от этого удушающего чувства страха? Таир начинает что-то говорить на арабском, что-то ласковое, утешающее. Мой мозг, переживший стресс и армагедец, обрабатывает не все его фразы, и потому не все могу перевести и понять. Но знаю, что говорит он хорошее, и ласкающие фразы успокаивают. Страх медленно, неохотно, но все же разжимает свои стальные челюсти. Мне, наконец, становится легче дышать, сердце уже не мечтает проломить грудную клетку и улететь прочь. Тремор уходит и в голове проясняется. Боже, выдыхаю, когда прихожу в себя. Поднимаю взгляд на Таира и спрашиваю, что теперь будет, его посадят в тюрьму, депортируют, а ты? А я? Все события попадут в СМИ? И снова поднимает голову страх, ползет и скручивает тело своими удушающими кольцами. «С тобой со мной ничего не будет», — говорит Таир уверенно. «И в новостях о нас ничего не скажут, не волнуйся. Я все предусмотрел». Качаю головой, сдавливаю пальцами виски, едва слышно произношу. «Хочешь честно?» «Конечно», — говори, Нана. «Больше не хочу ходить на подобные мероприятия», — говорю с горечью. Он вздыхает и произносит. «Да, с одной стороны, не должен был тебя брать с собой, но с другой. Ты была под присмотром, и тебе ничего не угрожало». Меня передергивает, когда вспоминаю хлопки выстрелов, оглушающие взрывы, крики людей, дымовую завесу и волну паники, которая накрывает и душит тебя. Я молчу, не произношу вслух мысль, что меня могла настигнуть шальная пуля, рикошет, осколки взрыва. Просто могли меня толкнуть, я бы упала, неудачно размажив голову. Элементарный ужас может лишить жизни. И сомневаюсь, что Таир привычен к подобным стрессам, но точно не я. И привыкать к подобному образу жизни мне совсем не хочется. Я обнимаю себя руками, медленно качаю головой и спрашиваю его, что дальше. Таир некоторое время молчит, а я его не тороплю. Лишь смотрю в окно на вечерний Лондон. Мы подъезжаем к отелю. Когда машина паркуется, Таир наконец говорит. «Сначала тебя смотрит врач. Если все хорошо, то завтра вечером мы улетаем в Кахар». Гулко сглатываю. Что-то чутье мне подсказывает, в стране Таира ничего хорошего меня не ждет.